Алиса очнулась в постели, укрытая одеялом. Комната с плотно зашторенными окнами. Не понять, день сейчас или ночь. Голова гудела. Она потрогала волосы руками, ощутив под пальцами плотную повязку. Страха не было. Устала бояться. В душе полная пустота и тревога. Не за себя. Рыжик потрогала живот. Боли не было, она вздохнула с облегчением. Значит, с малышом все в порядке. Очнулась. Голос Артура доносился словно издалека. «Не бойся, под повязкой всего лишь ссадина, не нашел лейкопластырь». Щелчок, и рядом с ним загорелся свет в круглой настольной лампе. Лиска осмотрелась. Большая кровать, на которой рядом с ней лежал ненавистный муж. Большой плательный шкаф. Две двери, одна из которых обязательный выход, а вторая, скорее всего, вела в ванную комнату. «Где я?» Она не хотела говорить «мы», объединяя себя с похитителем. «В особняке моего друга». Она свела брови, не понимая, на что Гиреев надеется. «Зачем?» Поражала уверенность в карих глазах. Он явно все рассчитал. Похищение не было спонтанным действием. «Это наш второй шанс». «На что?» «Семейную жизнь. У нас не было времени пожить вместе, чтоб ты поняла, я именно тот, кто тебе нужен». Алиса усмехнулась. Она могла задавать бесконечное «почему», вряд ли услышав способный удовлетворить ответ. «Я не люблю тебя». Спокойно и по слогам, в надежде на понимание. «Давно? Еще 2 месяца назад ты урчала, как кошка, занимаясь со мной любовью. Ты все растоптал!» «Бесполезно, он словно ее не слышал. Моя ошибка, хочу все исправить. Мне это больше не интересно. Влюбленность, а не любовь, прошла со словами Алины. Ты изменял все время, что мы встречались, с любимыми так не поступают. Ты выдумал жизнь с красивой послушной девчонкой и сейчас пытаешься навязать свои мечты мне!» Он рассмеялся. «Все это я уже слышал». Он пожал плечами, оставаясь при своем мнении. «У нас с тобой разное понятие любви. В сердце моем только ты. В тысячный раз понял это сегодня. Меня уже ищут. Уверена, что скоро охрана будет здесь». «Не найдут», — уверенным голосом, от которого становилось страшно. «Где мы?» «Все, что тебе надо знать, я сказал. Дом в лесу. Не вздумай подходить к забору, он под напряжением». «В лесу электричество? Генератор». Он усмехался, наблюдая за Алискиными попытками выведать большее. Артур протянул руку. «Идем, покормлю тебя. Сообразим из того, что нашел в холодильнике». «Ты умеешь готовить?» Он кивнул. «Любил проводить лето в деревне у бабушки. Говорю же, ты почти ничего обо мне не знаешь». И на самом деле ничего. Вечеринки у друзей, клубы, вечные развлечения. Но теперь слишком поздно. С этого надо было начинать, а не заканчивать. «Сообщи маме, что у меня все хорошо. Она с ума сходит от неизвестности». Лиска промолчала про второго человека, что ищет ее дуру и будет искать, пока не найдет. «Как только появится возможность, а сейчас идем есть». Он положил ладонь на живот. Она вздрогнула, но руку не убрала, не желая злить довольного происходящим блондина. «Ребенку нужна здоровая, сытая мама». Просторная, уютная кухня в деревенском стиле с широким окном, выходящим во двор. Алиса ела макароны с мясом, не сводя взгляд с высокого забора темно-коричневого цвета. В такой красят железо. Артур не врал про ток. Верхушки сосен стеною за ним. И про лес сказал правду. Как выбраться из места, о котором ничего не знаешь? Можно сходить за ягодами. Прогуляемся заодно. Она чуть не ляпнула, что давно не была в лесу. Артур рассмеялся, будто услышав ее мысли. «В тайге мы с тобой гуляли не так давно. Во дворе есть тренажеры, можешь там заниматься и дышать свежим воздухом». «А речка есть?» – не оставляла она попытку разведать, что за забором. «Искупалась бы с удовольствием». «Есть озеро неподалеку, завтра сходим. Ты будешь купаться, а я ловить рыбу. Накормлю тебя тройной ухой». Алиса с удивлением разглядывала Гиреева, моющего посуду. Готовит пусть невкусно, как бабушка, но вполне съедобно. Ловит рыбу. Наложил повязку. Избалованный мажорчик оказался полон сюрпризов. «Почему никогда не рассказывал ничего о деревне? А тебе было бы интересно слушать, как я проводил лето с бабулей?» «Да. Намного больше, чем смотреть, как ты в клубе колбасишься с обдолбанными друзьями». «Почему молчала?» Вот так слово за слово вылезли причины, почему их слишком мало связывало. Не открывались, показывая настоящих себя, сплошные понты и желание казаться крутыми. «Я и так слишком выделяюсь из всех». Слова Лиски как подтверждение, но принятые Артуром в свете его личных домыслов. Он вытер руки о полотенце и навис над ней, склонившись к лицу. А может, потому что любила и любишь? Хотела быть рядом? Терпела все ради звания подруга Артура Гиреева?» Она со стоном закрыла глаза. Он не хотел ее слышать, вбив в голову, что Рыжик запуталась в чувствах. Он борется с ней за ее любовь. Нелепый сюр. Как донести, что очарование прошло, а любовь осталась, но не к нему? Одно Лиска знала точно – лучше молчать. Артур все равно ее не отпустит, но может озлобиться. Главное – выиграть время. «Чем займемся сейчас?» «Покажу тебе дом». Он облизнулся, возбужденный необычной покладистостью Рыжика. «Или можем вспомнить, как хорошо мы подходим друг другу в постели». «Я беременна». Она отодвинулась вместе со стулом. Блондин сделал шаг вперед. «Одно другого не исключает. Я буду осторожен». Алиса вжалась в стул, затравленно выискивая глазами, чем можно защититься. Пустой стол, приборы уже в умывальнике, а до него пара шагов, которые он не даст сделать. Муж откинул в сторону густые рыжие волосы и осторожно прикоснулся губами к исцарапанной шее. Когда-то это вызвало бы моментальный отклик. Восторг ожидания большего, томления внизу живота, желание. Сейчас воспоминание, что обычно следовало за нежностью поцелуя, вызвало совершенно другие чувства. Паника, ощущение мерзости, нежелание быть изнасилованной вылились в рвотный позыв. Артур с сожалением отступил, а она бегом понеслась в туалетную комнату рядом с кухней. Вся еда ушла в унитаз. Опустошение и холод в душе, участвующий в очищении. Пот на лбу бледного изможденного лица, в глазах отчаяние. Алиска сидела на холодном полу, привалившись спиной к гладкому кафелю цвета кофе. Организм опротестовал претензии мужа, но что делать в следующий раз? «Алиса, все хорошо?» – заглянул он в дверь, зажав пальцами нос. «Что мне сделать, подогреть еду?» «Нет», – Рыжик скривила губы. «Чай сладкий, и если есть, сухарики или печенье». Мысль в ее голове. Вот и возможность удрать из общей постели, но стоит ли злоупотреблять? Вдруг нанесу вред ребенку? Она не знала, что токсикоз невозможно вызвать по щелчку пальцев. Алиса уже не отделяла себя от малыша, щемящей нежностью представляя, каким он будет. Очень хотелось, чтобы походил на папу. Зеленые глаза будут так подходить к черным волосикам. Она прислушалась к тому, что происходило на кухне. Артур разговаривал с матерью, явно пытающейся уговорить его отпустить жену. «Мама, она моя. Я уже говорил это не раз и повторю еще тысячу». Небольшое молчание, а потом слова, от которых мурашки по коже. «Они моя семья, понимаешь? Моя. Лиска любит меня, что бы там старый хрен ни говорил. Я не хотел, чтобы так случилось. Он не оставил мне выбора». Блондин хохотнул и процедил с угрозой. «Передай ему, что если найдет, то только трупы». И снова смех перед фразой, от которой волосы встали дыбом. «Похороните нас вместе». Алиса осторожно подкралась к порогу. Артур разобрал телефон, вытащил симку, сломал и сунул в духовку. Она наблюдала за действиями мужа, чувствуя себя участницей триллера или остросюжетного сериала, в котором обязана выжить. «Следишь за мной?» – злой взгляд, не отошедшего от неприятного разговора человека. Лиска кивнула на коридор за спиной. «Если что, туалет в паре метров отсюда, там прекрасно все слышно». Он ухмыльнулся, пытаясь натянуть на лицо улыбку, от которой кровь стыла в жилах. «Тем лучше. Будешь знать, что я не шучу». Хищный, безумный взгляд и холодное обещание. «Из этого дома мы выйдем счастливой семейной парой. Или нас вынесут мертвыми».